Глава 24. Льяра. Кровь вытекала по капле, наполняя третью по счету пробирку. Сил на борьбу совсем не осталось, я ведь так ничего и не ела. Галлен без особого труда приковал к столу мою руку тем же хитрым устройством, что использовал на жутком кресле. И я отрешенно наблюдала, с каким вожделением он смотрит на бордовую жидкость, покидающую мои вены. Как подрагивают его пальцы, как двигается кадык, когда он сглатывает слюну. Порой принц совершал какие-то дерганные движения плечами и, наконец, не выдержал. «Достаточно на сегодня, у нас еще есть время». Я очнулась и вздрогнула, когда он, судорожно схватив одну из пробирок, залпом выпил содержимое. Увидев мою реакцию, довольно улыбнулся и пояснил. «Поиграем? Я позволю тебе обернуться и посмотрим, что будет». Еще каких-то 15 минут назад эти слова подарили бы мне надежду. Теперь же было почти все равно. Кажется, я устала бояться и плакать. От всего устала. Так дело не пойдет, киска!» — возмутился принц. «Активная ты мне нравишься больше». Галлен освободил мою руку и подхватил с кушетки. «Пересядь-ка». Осознав, что меня поднимают на кресло, я разом сбросила апатию. Зло сцепив зубы, принялась молча дубасить ненавистного принца. «Так-то лучше». Щека загорелась от пощечины. Вторая вырвала вскрик и едва не лишила ориентации. «Ну что, ты уже хочешь?» Тонкая ткань затрещала под сильными пальцами, но тут произошло то, чего никто не ожидал. С грохотом вылетела дверь, раздался разъяренный рык. «Галлен!» От удара принц Файбарский отлетел в дальний угол, увлекая за собой столик с инструментами. Металлический поднос звякнул о пол. А я, не отрываясь, жадно смотрела на Верда, пока его фигура не смазалась. Это слезы застили глаза. «Верд, Вердерион, любимый! Он пришел, он нашел, он заберет меня отсюда! Спасибо тебе, великая мать!» Я сползла с кресла и спряталась за ним. Передо мной сражались воины, и лучше не попадаться им под ноги. Оба обнаженные до пояса отлично сложены, каждый по-своему красив. Но лицо одного выражает безумие, а у второго явно проступает маска боли. Штаны на Верде как будто тлели, и только теперь я обратила внимание на не до конца регенерировавшие ожоги на спине и плечах. Ему нехорошо, это было видно по напряженным мышцам. «Вердерион!» — шепнула, зажав себе рот, чтобы не отвлечь. В этот момент Галлен поднялся, и в его руках возникли световые клинки. Верд шагнул назад и чуть присел, материализовывая свой, теневой. Потому что он был только один, я поняла, дела плохи. Мужчины обменялись серией стремительных ударов, не безрезультатно. Оба тяжело дышали, но Галлен явно чувствовал себя сильнее. «Зачем ты пришел, волчара? Я тебя не звал!» Принц ухмыльнулся. «Думаешь, меня победить здесь, в моем доме?» Верт ничего не ответил, нанес удар первым. И снова началась схватка. Все летало и падало, разбиваясь. Рассыпались бумаги, звенело стекло, хрустя под ногами. Клинки одинаково хорошо кромсали плоть, кожу и дерево, превращая в труху обстановку в столь маленьком пространстве. Я сжалась под вмонтированным в пол ненавистным укрытием. Внезапно клинок Верды исчез. «Что, не хватает силёнок?» Галлен выставил световой меч вперед и сделал выпад, пугая. Верд покосился, встретившись со мной взглядом. «Льяра, беги!» — вдруг выкрикнул он, бросаясь на принца, и я увидела, как из его спины вышел сотканный из света клинок. Запахло паленым. Подавив крик, я на четвереньках ринулась к выходу, раня руки об осколки. Что-то блеснуло, и я, вставая, успела схватить скальпель. Рванула со всей силы. Нужно опередить Галлена, спрятаться и снять ошейник. Может, за это время любимый сможет прийти тенями к лекарям? Я уверена, его еще можно спасти, если поторопиться. Главное — обмануть, увести принца подальше, попробовать оглушить ментальным ударом или превратиться в Артхелла и откусить ему голову. Влетела в обеденную залу, ту самую, и юркнула за портьеру. Стараясь унять сбитое дыхание, принялась яростно пилить толстую кожу ошейника. Кажется, мне удалось сделать это почти наполовину, когда меня обнаружили. «Ку-ку! А что это мы здесь делаем?» Я ударила, целясь в горло, но Галлен дернулся, и инструмент воткнулся ему в плечо. Поднырнув под руку, я почти успела выскочить в коридор, но меня безжалостно толкнули. Налетев на косяк, стукнулась виском и упала. Было больно, закружилась голова, но я попыталась уползти в сторону. Галлен не дал этого сделать. Перевернул на спину и уселся верхом, прижав мои руки за головой к полу. «Попалась, сладкая!» Влажный язык обслюнявил щеку, заставив содрогнуться от отвращения. «Не смей трогать ее, урод!» Позади принца появился Верт. Сдавив горло принца удушающим захватом, вздернул насильника на ноги. Из живота Галлена показался конец теневого клинка и рывками двинулся снизу вверх, будто танцуя под каждое упавшее молотом слово. На губах Галлена вздулся кровавый пузырь, но он продолжал смотреть на меня, улыбаясь. Я поспешно отползла в сторону, не отводя взгляда от жуткой картины. «Амелия!» — пробулькал он. «Кровавая луна! Их богиня!» Его глаза погасли. Верт отбросил труп принца в сторону и, хромая, поспешил ко мне, зажимая рану в боку рукой. Я вскочила навстречу, заключая его в объятия, помогая сесть. «Я сейчас! Я что-нибудь придумаю! Потерпи!» Губы любимого беззвучно шевелились, едва слышно, но я разобрала слова. «Я тоже тебя люблю! Сильно-сильно!» Мою речь прервал непрошенный всхлип, заставив зло утереть слезы. «И ты не умрешь! Не позволю!» Бросилась было обратно в кабинет. Тут точно должно найтись что-то подходящее. Антисептик, бинты. Но меня неожиданно и крепко схватили за руку. «Поцелуй меня, пожалуйста». Синие глаза смотрели с такой безграничной тоской. Единым порывом упала на колени рядом, приникла к его губам, обнимая, ероша на затылке волосы, гладя любимое лицо, чувствуя, как меня сжимают в объятиях, и едва не тая от этого ощущения. Внезапно руки Верда стали слабеть, затем и вовсе бессильно упали. Он так и остался сидеть, привалившись к стене, дышал, но сознание его покинуло. «Нет, Верд, нет!» Удар по щеке не возымел эффекта. Лужица крови на полу под любимым увеличилась втрое. Рванула в кабинет, ругая себя за то, что поддалась и потеряла время. Бинты нашлись, и, как сумела, я остановила кровь, но этого было явно недостаточно. Необходим толковый лекарь. Нужно срочно позвать на помощь. Пока я здесь не видела слуг, но не думаю, что они обрадуются, обнаружив мертвого хозяина. Нужно срочно что-то делать. Я нашла еще один скальпель и, стоя перед маленьким круглым зеркалом в разгромленном кабинете, освободилась от ошейника, с отвращением бросив на пол белую полоску кожи. Судорожно принялась рыться в столе в поисках чего-нибудь полезного и вдруг вспомнила про незаметную дверь позади кресла, через которую в тот жуткий вечер ушел Галлен. «Вдруг за ней есть что-то, что мне поможет?» За дверью обнаружился уже знакомый коридор. Здесь мы проходили, когда принц вел меня в зверинец. Обернувшись Сирбисом, стремглав его преодолела, поднялась на несколько витков по бесконечной лестнице и по въевшемуся вплоть запаху обнаружила спальню Галлена, где сегодня проснулась. Дверь была не заперта, а внутри явно ощущалось чье-то присутствие. Отпустив эмпатию, без труда опознала Амелию. «Входи!» Женщина вдруг повернулась. Прятаться не было смысла, и, приняв человеческий облик, я вошла внутрь. Мой взгляд сразу наткнулся на коробку с ключами от мобильных порталов. Та с откинутой крышкой лежала на кровати, а один из ключей Амелия сжимала в руке. «Галлен, идиот! Он должен был запереть тебя в клетке!» Блондинка досадливо покачала головой. «И вот что вышло!» «Что ты задумала?» «О, просто иду к своей цели. Может, оденешься?» Красотка, мило улыбнувшись, бросила мне халат, явно принадлежащий принцу. Я не стала ловить, позволив черной шелковой ткани кляксой раскинуться у ног. Мне и так хорошо. Отвлекаться не хотелось. Инстинкты кричали об опасности. «Как хочешь?» Фаворитка Берди усмехнулась. Я сделала осторожную попытку приблизиться. Наверняка в коробке есть подходящий ключ. Я отсюда видела аккуратно сложенные рядами продолговатые плоские ключи от световых порталов. «Замри! Еще шаг, и мне придется сделать тебе больно!» Амелия обворожительно улыбнулась, хищно сверкнув белоснежными зубами, контрастирующими с алой помадой. Отчего-то я ей сразу поверила. Выставив вперед руки, показала, что не собираюсь нападать. «Пожалуйста, Амелия, Верт, он умирает, помоги нам, нужно позвать доктора!» Амелия расхохоталась. «У меня свои планы, и спасение бастарда Алакири в них не вписывается. Думаешь, меня волнует судьба бывшего жениха?» «Жениха? Да-да, мы собирались пожениться. Не знала?» Слова дались мне нелегко, но стоило уцепиться за любой шанс, чтобы спасти Вердариона. «Тогда неужели это ничего для тебя не значит?» «Я никогда не любила его, а вот он, уверенно, и сейчас любит». Она усмехнулась. «Но ты права, не значит и никогда не значила». Всплыли слова Галлена, кровавая луна. «Неужели именно Амелия — создатель культа?» В отличие от Галлена, она не выглядит сумасшедшей, хотя и замешана во всем и точно так же виновата в смертях невинных, погибших во время нападений, и во всех кошмарах, которым подверглись украденные девушки. Она ведь знает о том, что творится в подвале, но продолжает идти к своей цели. В душе поднялась злоба. Похоже, это отразилось и в глазах, или меня выдали непроизвольно сжавшиеся кулаки. «Ненавидишь? Ревнуешь ко мне своего волка?» Превратно истолковала мои эмоции блондинка. «Хочешь совет? Забудь о мужчинах. Они все только средства. Считают себя самыми сильными и умными, но думают членом. Все без исключения. Короли, императоры, принцы, фанатики. Кстати, и Вердарион твой тоже. Но если подпитывать их веру в себя, можно многого добиться. Я хотела лишь трон, но теперь стану богиней». «Богиней?» Зря я думала, что только Галлен с ума сошел. «О, я этому лично поспособствовала. Магия крови». Амелия сказала это так буднично. «Не веришь? А зря. Скоро все поверят, а у меня будет свой источник. Королевство Файбард и безграничная власть». Я нанесла ментальный удар слишком поспешно. Красотка отлетела в сторону, но и только. К тому же коробка упала, и амулеты рассыпались. Взъерошенная голова появилась из-за кровати. «Ошейник! Ты сняла его!» Ее тут же окутало золотистое сияние перехода. «Но раз ты здесь, значит, Галлен убит? Ха! Спасибо, что сделали грязную работу. Увидимся!» Вспышка света резанула по глазам. Я тут же бросилась к рассыпанным ключам, но как теперь понять, который из них мне нужен? Никаких особых отличительных знаков. Каждый, как две капли воды, похож на другой. Разве что сочетание букв разнятся. «Нет, нет, нет!» Казалось, время утекает сквозь пальцы. Вдруг я увидела, что в коробке остался один, а пометка на ячейке гласила «Н.И.» «Нейтральный источник? Хоть бы это было так!» «Льяра! Нашел!» «Верт!» Бледный и осунувшийся, он едва стоял на ногах, держась за косяк. Я бросилась к любимому, не давая упасть. Осторожно усадила на пол. «Куда ты ушла?» Я так испугался, что Амелия тебя убьет. Боялся, не хватит сил спасти. Он снова устал и закрыл глаза. «Помолчи, у меня ключ-портал. Сейчас мы уйдем отсюда и найдем врачевателя. Все будет хорошо». Я обнимала, гладила, осыпала покрытое испаренное лицо поцелуями. «Подпитай меня. Сумеешь?» Уставилась в синие, померкшие от боли глаза. «Бесы, какая же я дура! Нужно было сразу это сделать. Это его не вылечит, но поможет продержаться». Не выпуская из объятий, я ментально вдохнула, втягивая всю доступную энергию жизни и влила ее мощным потоком любимому. В какой-то момент немного испугалась, что могу переборщить, но вдруг поняла, что и половины потенциала не восполнила. Руки на моей талии разом окрепли, дыхание стало ровнее, и заговорил он теперь почти нормально. «Спасибо, котенок. Верт взял меня за запястье. Послушай, Льяра, сейчас я преобразую энергию жизни в энергию теней, и мы перенесемся в Сатор-Юти. Дальше не получится, но ты сможешь вызвать отца и...» «Преобразуешь?» — перебила я. Я смотрела на Верда и чувствовала какой-то подвох. Преобразование увеличивает затраты энергии втрое. Мы это проходили на занятиях Гофа. И раз оно вообще потребовалось, значит, вокруг критически мало энергии нужного вида. А Верт вряд ли переживет переход, если понесет еще и меня. «Но тогда ты не выживешь». Грустная улыбка застыла на его губах, не думая об этом. Мне захотелось ударить его по лицу и одновременно прижать к груди. «Не думать об этом! Верт, ты дурак! У нас есть порталы!» Я потрясла ключом. «Много порталов!» «Ты красивая, когда злишься. Я тебя люблю». Его странный внимательный взгляд и печальная улыбка заставили меня вспомнить, что я раздета и смутиться. «Закрой глаза!» «Ну уж нет. И правда, стоило что-то накинуть, прежде чем делать переход. Я осмотрелась в поисках чего-то подходящего. В спальне ничего, кроме халата принца Файбарского, не нашлось. Укуталась в него, морщась от отвращения, чувствуя ставший ненавистным запах. «Я не знаю, куда они ведут, но мы возьмем их с собой». Стянув с подушки наволочку, стала спешно сгребать в нее рассыпанные ключи. Все до единого. Какой-нибудь да подойдет. «Готово». Присела рядом, заключая Верда в объятия, и сжала ключ-портал в кулаке. Несколько мгновений ничего не происходило, и я разволновалась. «А как ими пользоваться?» Верд нашел силы усмехнуться. «Давай сюда».